Первые дней 10 своего заграничного вояжа она не спала вообще. Немного подремала в самолете, и все. Потом, пройдя паспортный контроль и чисто условную таможню, Таня с толпой других пассажиров вышла в просторный, светлый зал прибытия и среди встречающих увидела невысокую, совсем молоденькую шатенку с приколотым на груди листом бумаги, на котором большими красными русскими буквами было написано «Татьяна Ларина». Она подошла к девушке и сказала: «Татьяна Ларина, это я. Здравствуйте». И погрузилась в стремительный поток новых впечатлений, встреч, динамичной работы. В первый вечер она поднялась в свой номер после роскошного ужина, который закатили ей по случаю знакомства Иржи и Дана. С гудящей головой, не чуя под собой ног, рухнула на белоснежное покрывало и провалилась в забытье, продлившееся минуты 2-3. Потом она лежала сначала с закрытыми глазами, затем с открытыми, смотрела на перебегающие по потолку разноцветные отблески уличной рекламы, потом встала, разделась, умылась, почистила зубы и легла уже под одеяло. Повалялась еще часок, встала, включила лампу, и обнаруженный в номере электрический чайник покурила у открытой в теплую ночь форточки, высыпала в стакан кофе из миниатюрного пакетика, множество таких пакетиков с чаем, кофе, сахаром, какао и еще чем-то непонятным находилось в плетеной корзиночке на столе, и, прихлебывая кофе, уселась в который раз перечитывать сценарий. Рассвет застал ее у зеркала. Она демонстрировала самой себе мимику и позы Александры Николаевны, какой она представлялась в воображении Тани. В просторном, сверкающем хромом и пластиком гостиничном кафетерии Таня оказалась одной из первых. Отведав йогурта, шпикачек с цветной капустой, слабенького, но терпкого и очень сладкого кофе с корицей и булочку с маслом, она почувствовала, что засыпает прямо за столом. Громадным усилием воли заставила себя выйти в холл. Там она сидела, курила, листала журналы с непонятными словами, позевывала, поминутно взглядывала на часы и с ужасом думала, что, если и не заснет посреди своего первого рабочего дня, то уж непременно проведет его в тупой сонной одури и рассерженной Ирже. По его предложению они еще вчера перешли на имена, отправит ее обратно. Обратно. К Павлу. К Нюточке. Вообще, хорошо бы. Но ничего подобного не случилось. Таня первой заметила вчерашнюю шатенку, переводчицу Марженку, и первой поспешила ей навстречу. На черной студийной «Шкоде» они проехали через весь город, и Таня со свежим любопытством смотрела через стекло. Автомобиль въехал в ворота студии и долго колесил между разных строений, сквериков, изгородей, пока не остановился у длинного трехэтажного здания красного кирпича. «Павильон номер 5», — пояснила Марженка. «Мы идем туда». «Идем», — автоматически поправила Таня. В этот же день состоялась первая читка с экспликацией, которую прервали уже за полночь и продолжили на следующий день, поскольку большинство исполнителей чешским не владело, и Иржи вынужден был после каждой фразы делать паузы, чтобы переводчики, представленные каждому из иностранцев, могли донести до них ее смысл. Он очень неплохо владел и русским, и польским, и немецким, но произносить свои речи на каком-то из этих языков не мог. В любом случае, его понял бы один, от силы два человека, а переводчики растерялись бы в конец. С читкой, естественно, тоже возникали проблемы и задержки, хотя каждый читал свои реплики на родном языке, а остальные вслушивались в интонации и водили пальцами по раскрытым страницам, отслеживая смысл сказанного. Несколько раз Иржи гонял ассистентов за лимонадом, кофе и пирожками. Под конец у всех стали заплетаться языки и путаться мысли, и пришлось распустить народ до утра. По домам их развозил автобус с мрачным шофером, который проторчал у подъезда пятого павильона с 6 до полуночи. В гостинице измученная Таня опять сразу же повалилась на кровать, но уже через 1.5 часа, отчаявшись заснуть, глушила кофе и ковырялась в своих сегодняшних заметках, сделанных на полях сценария. С 3-го дня без раскачки начались примерки, пробы, репетиции. Иржи, этот улыбчивый лысый толстячок, в работе был беспощаден, как Симон Легри из «Хижины дяди Тома». Таня приезжала на студию с красными воспаленными глазами, а уезжала выжатая, как лимон. Днем на щеках ее выступал лихорадочный румянец, руки дрожали, движения сделались отрывистыми, ей постоянно приходилось контролировать себя, иначе она начинала гнать свои сцены в ураганно-пулеметном темпе. Роскошные гостиничные завтраки и ужины Таня оставляла почти нетронутыми, подкрепляясь преимущественно кофе и сигаретами. Ночами она лежала, глядя в расцвеченный потолок. Ей казалось, что так глаза будут отдыхать лучше. Ведь стоило их закрыть, на черноту под веками набегали мучительно яркие круги, пятна и стрелки. В голову сама собой лезла всякая дурь, обрывочные реплики и сценария, перемежаемые какими-то бессмысленными виршами, калейдоскоп картинок из будущего фильма, из лиц и предметов ее новой реальности, из кусочков реальности прежней. Усилием воли пыталась вызвать милые, родные образы, которые только и могли успокоить ее, Павла, Нюточки, Лизаветы, хотя бы Беломора. Но на мгновение блеснув в ее сознании, они рассыпались ядовито-ослепительными искрами. Таня сбрасывала одеяло и устремлялась в сверкающую белую ванную под обжигающий холодный душ. Растеревшись до красна, она набрасывала халат, включала чайник, курила и ждала рассвета. Когда небо светлело и гасли ночные фонари, она одевалась, гуляла по свежим, безлюдным раннеутренним улицам, заставляя себя идти медленнее и дышать ровнее. Время потихоньку подползало к 7, открытию кафетерия, а потом и к 8:15, когда к стеклянным дверям гостиницы подкатывала черная «Шкода» с румяной выспавшейся марженкой. Ночь перед первым съемочным днем, 10-я по счету, прошла для Тани на удивление спокойно. Казалось, нервы то ли устали бунтовать, то ли решили сжалиться над ней, и, не подарив ей сна, подарили подобие покоя. Она до самого приезда Марженки пролежала, как деревянная колода. В таком же деревянном состоянии доехала до студии и отдала себя, словно манекен, гримеру и костюмерше. Собственно, это были еще не съемки, а как бы продолжение проб, не столько актерских, сколько чисто технических. Все сегодняшние потоки будут особенно тщательно отсмотрены на предмет того, как смотрятся на пленке подсветка, декорации, костюмы и грим, хорош ли угол камеры в том или ином кадре и тому подобное, после чего почти наверняка угодят в корзину. Иржи даже предупредил актеров, что пока не будет требовать от них гениальной игры. Сегодняшний кадр был не из трудных. Тане предстояло сидеть в бутафорской карете без колес, зато оборудованной, обитой бархатом скамеечкой, с отсутствующим видом слушать барона Фризингофа и несколько раз не впопад сказать «да, дорогой». Потом этот эпизод дополнится видом кареты, уже другой, настоящий, едущий по живописной дороге и размытой, почти психоделической врезкой с воспоминаниями о верховой прогулке с Пушкиным, которым предается Александра Николаевна в эти мгновения поездки супругов из России в Австрию. Таня, тщательно загримированная, в темном дорожном платье тех времен и темном чепце с выбивающимся из-под него черными буклями, по команде Иржи заняла место на скамейке. Рядом с ней сел Зонтак Фризингов с пышными накладными бакенбардами, одетый в длиннополый дорожный сюртук. Иржи махнул рукой, а светители навели на них Юпитеры. Ближе подъехала камера. Таня зажмурилась. «Позар!» — крикнул Иржи с ударением на первом слоге. Таня прыснула, хоть и знала, что по-чешски это означает «внимание», и зашлась неудержимым смехом. Она чувствовала, что все недоуменно, а потом и встревоженно смотрят на нее, что по ее горячим щекам, портя грим, стекают слезы, что сотрясающее тело смех болью отдается в груди, но сделать с собой ничего не могла. Сжав руки в кулаки, она подняла голову и сквозь приступы смеха проговорила: «Я сейчас!» И рухнула со скамейки на помост под ноги испуганно вскочившего партнера. Очнулась она на кушетке в комнате с белыми стенами, то ли медкабинет, то ли, не дай бог, больница. Над ней с встревоженными лицами склонились Иржи и Дана, и с невозмутимым видом крупная женщина в белом халате. Левый рукав старинного платья был засучен, в ямке локтевого сгиба лежала ватка, слабо пахло спиртом и дезинфекцией. «Простите», — смущенно сказала Таня, глядя в круглое лицо Иржи. «Сама не понимаю, что со мной». «Нервы? Нервы», — проговорил Иржи и что-то коротко сказал Дане. «У тебя так часто?» «Первый раз». «Ты очень неспокойна с дня первого», — сказал Иржи. «Тебе плохо здесь?» «Нет, хорошо. Только я перевозбуждаюсь». «Что это? Перевозбуждаюсь?» «Это, как сказать, много нового. Я совсем перестала спать». «Спать? Сколько ночей?» «Да уж 10». Иржи отвернулся и эмоционально заговорил с женщиной в белом халате. Та что-то говорила, видимо, не соглашаясь, потом пожала плечами и направилась к металлическому белому шкафчику окна. Дана продолжала смотреть на Таню, ее темные глаза выражали сочувствие. Таня подмигнула ей и дотронулась до ее руки. «Ничего», — сказала она, — «все нормально». «Ничего», — повторила Дана, совсем не понимавшая по-русски, и погладила Танину руку. Подошел Иржи и протянул Тане свернутую бумажку. «Здесь два лекарства. Один съешь дома сразу с водом, второй завтра на ночь. Будешь спать? В день, послезавтра. Принесу много». «Спасибо», — сказала Таня, поднялась, пошатнулась и тут же присела на кушетку. «Голова кружится. Сейчас пройдет. И пойдем снимать дальше». «Сегодня идешь домой спать», — заявил Иржи. «Я послал Марженку взять машину, и завтра домой спать. На студию в день послезавтра». «Но я здорова», — возразила Таня. «Ты здорова, а я босс», — сказал Иржи ничуть не шутливо. «Ты слушаешься или летишь в Союз?» Таня вздохнула. «Мне еще переодеться надо». «Жди Марженку, она помогает». Он вышел, вслед за ним вышла Дана, на прощание помахав Тане рукой. Женщина в халате села за стол и стала что-то писать, не обращая на Таню никакого внимания. Поднявшись в номер, Таня выпила одну из двух зеленых продолговатых капсул, разделась и забралась под одеяло. В голове гудело, но как-то совсем иначе, чем в последние дни. Умиротвореннее, что ли? Она привычно устремила взгляд в потолок и стала медленно, размеренно дышать. «Я спокойна», — шептала она. «Я совершенно спокойна. Сейчас я буду спать». Через несколько минут ее действительно охватил покой, какого она здесь еще не испытывала. Но сна не было. «Фиг вам», — обреченно сказала она, — «не берет». «Встать, покурить, что ли?» Она сделала глубокий вдох, чуть выгнулась перед тем, как встать, зажмурила глаза и открыла их 21 час спустя. В окно стучал дождик. Таня с удовольствием провалялась в постели до самого ужина. Сначала смотрела по телевизору детские мультики, не понимая ни слова, но все было понятно без слов. Потом какой-то футбол. Едва ли не в первый раз в жизни она досмотрела матч до конца. Правда, так и не разобравшись, кто же у кого выиграл со счетом 4-1. «Наверное, наши», — подумала она, слушая захлебывающийся голос комментатора и восторженный гул стадиона. «Господи, какие же еще наши!» Она спустилась к ужину, наполнила тарелку всякими салатами и колбасами со шведского стола, а, управившись, сходила за добавкой. Вернувшись в номер, она снова включила телевизор, но по одной программе передавали новости, по второй кто-то о чем-то оживленно с кем-то беседовал. Таня выключила телевизор, постояла под душем и, поскольку делать было решительно нечего, приняла вторую капсулу и улеглась. Марженка, не встретив утром Таню в холле, поднялась к ней и разбудила. На площадке Иржи вручил ей пузырек с зелененькими. Со сном наладилось. Но Таня стала просыпаться заторможенной и долго приходила в нормальное рабочее состояние, и никакие замечания, даже окрики. Иржи этот процесс ускорить не могли. Она входила в раж лишь к концу рабочего дня. Ей было даже обидно, что можно бы еще работать и работать, а день уже кончается. Во вторую неделю своего здесь пребывания она попросила Марженку вместо гостиницы отвезти ее в самый большой универмаг и долго блуждала там, заглядывая во все отделы, от мехов до сантехники. Неизвестно, чем бы все кончилось, но в отделе дамской одежды она нос к носу столкнулась с Эльжбетой Птах, которая, хоть и не владела русским, сумела втолковать Тане, что в Чехословакии из одежды и обуви есть смысл покупать только детские вещи, потому что государство выделяет на них дотации, и они дешевы. Раз уж они через какой-то месяц будут в Вене, а потом в Париже, то взрослое лучше покупать там. Выбор несравненно богаче, и хотя в средних магазинах цены выше здешних, но в Вене бывают потрясающие распродажи, а в Париже есть специально для бедных универмаг Тати. Лично она, Эльжбета, а для друзей Элька, намеревается набить товарами из Тати два контейнера и малой скоростью направить их домой, в голодающую под Иерусалимским Польшу. Как ни странно, а может и вовсе не странно, Таня поняла решительно все, и они с Элькой направились к детским отделам, где Таня купила полосатый свитерок с блестками, вполне одобренный Элькой. Медленно подбирая слова, Таня рассказала Эльке про мучившую ее бессонницу, про чудодейственные зеленые пилюльки, про нынешние ее затруднения. Элька кивнула и со смехом заявила, что она сама уже лет 8 не слезает со снотворных, а чтобы не ходить весь день размазнёй, принимает их в комплексе с ПЭП-таблетами. Таня не поняла. И Элька доходчиво и артистично изобразила, что такое ПЭП-таблета. Таблетка, дающая запас бодрости на целый день. «Завтра», — сказала Элька, — она принесет Тане несколько штучек на пробу. На улице Элька предложила подбросить Таню до гостиницы на такси и остановила какую-то марку. «Но ведь дорого будет», — шепнула Таня, когда автомобиль мягко тронулся с места. «Ах!» — Элька отчаянно махнула рукой. «Мам пеньонцы!» В дороге выяснилось, оказывается, Элька живет в одной гостинице с Таней, только в другом крыле, а потому пользуется другим входом и другим кафетерием. Более того, там же живет и Уве Зоннаттак, и Дьюла Татар, художник-постановщик из Венгрии, и вообще все приезжие участники фильма. И туда же в самое ближайшее время въедет тот, кого Элька особенно жаждет видеть. Красавец-мужчина, душечка, настоящий француз и ее добрый знакомый Серж Дювернуа по фильму «Дантес». ПЭП-таблеты, американский дексамил, Таня получила в тот же вечер и на студию приехала бодрая, как жаворонок. К Новому году она принимала по 3 таблетки дексамила утром и по 3 пилюли секанала перед сном. Меньшие дозы уже не действовали. Вернувшись в Ленинград на каникулы, она боялась, что уже не сможет нормально жить, когда кончится запас таблеток, и что здесь, в Союзе, достать что-то подобное будет трудно. Она беспокоилась зря. До самого возвращения в Братиславу у нее не было ни одной бессонной ночи, ни одного мутного, заторможенного дня. Теперь у нее было куда более приятное снотворное и куда более сильнодействующий тоник — присутствие рядом любимого человека. В этот раз она улетела совсем в другом настроении. Расцеловавшись с Павлом в Шереметьево, у регистрационной стойки, дальше ему было нельзя, Таня бодро шагнула за барьерчик, обернулась, весело помахала ему рукой и крикнула: «Теперь уже скоро!» Ответом ей были кивок и широкая счастливая улыбка.